Глава 5. Частица Арканума. Поначалу я не понимаю, что происходит. Лишь чувствую слабую дрожь левой руки, и только потом, когда разбуженный этим хам недовольно фырчит, понимая, что рука, закованная в перчатку, пытается подняться. Хорошо, что окружающие люди воют и стенают в религиозном экстазе. Они не замечают мерцания на моей руке, и прежде чем бурчащее ругательство хам слезает с предплечья, я успеваю накинуть на руку снятый по жаре плащ. Приложив усилие воли, не без труда останавливаю поднимающуюся руку. «Проклятье, да что же это такое?» — в сознании слышится далекий зов. «Мы вместе. Мы вместе, это сила. Отзовись на призыв, владыка! Отзовись!» Я уже слышал этот голос. Слова становятся все громче, и вскоре они уже гремят в голове так сильно, что я теряю ориентацию в пространстве. Площадь и люди вокруг исчезают. Все погружается во мрак, а затем он взрывается мешаниной образов, сменяющих друг друга с дикой скоростью. Кровь, звон стали, вспышки магии, осыпающиеся горы, высыхающие моря. Безбрежный океан энергии, из которого вырываются огромные жгуты силы. Сквозь прорехи пространства и времени они стремятся к висящим в пустоте круглым мирам. Фигуры сражающихся исполинов, человек в кристаллическом доспехе, огромный тронный зал и существо, от которого исходит невероятная сила. «Ты вспомнишь, вспомнишь, если воссоединишься!» «Прочь! Прочь из моей головы!» Мысленно кричу я, стискивая зубы, и слова и образы исчезают. Я снова оказываюсь там, где был, и окружающие даже не замечают, что со мной что-то не так. Тут со всеми что-то не так. Я понимаю это, потому что вижу, или скорее чувствую. Проклятье, я даже не знаю, как объяснить это самому себе. От вынесенной жрецами из храма реликвии распространяются струны энергии. Их сотни. Тысячи, они пронзают воздух и касаются паломников, а вокруг этих струн воздух дрожит, как при сильной жаре. Я вижу, как энергия бежит по этим струнам, вливается в людей, и их ауры вспыхивают ярче. А вот жрецы, которые вынесли реликвию, светящийся золотым осколок размером с пару ладоней, на всеобщее обозрение оказываются защищены от ее воздействия. Вокруг них светятся красноватые ореолы, которые не пускают щупальца реликвии к телам служителей. Хотя струны и пытаются к ним подобраться, это я тоже вижу прекрасно. Впрочем, жрецы не единственные, кого не затрагивает энергия реликвии. Она также не может влиться и в меня. Жгуты энергии, судя по всему, невидимые всем остальным паломникам на площади, огибают меня. Облетают мимо, касаются всех, кто стоит рядом, но я для них словно бы не виден. Что же тут происходит? Ауры людей разгораются все сильнее, и неожиданно народ, только-только угомонившийся и замерший, снова приходит в движение, но на этот раз никакой давки, никакого беспорядочного толкания, словно один организм, паломники в едином порыве, начинают круговое движение. Меня подхватывает человеческая масса, и не в силах ей сопротивляться, я вынужден идти среди неосознающих действительность людей. В глазах тех, кто идет рядом со мной, я вижу лишь фанатичный блеск. На лицах застыли неестественные улыбки. Движения плавные, словно их совершает один человек. Мне становится не по себе, словно я попал в водоворот, что утягивает меня в пасть гигантского морского чудовища. Я испытываю одно единственное желание — выбраться отсюда как можно скорее. Однако сделать это почти нереально. Толпа вокруг настолько плотная, что пробраться через нее невозможно. Я предпринимаю одну попытку протиснуться меж людей, вторую, но меня мягко отталкивают обратно. Хам, спрятавшийся под рубахой, недовольно пищит. «Дерьмо!» Трудно не согласиться с ним. А мы все продолжаем двигаться, и не просто по кругу, а будто и правда в водовороте. Меняясь местами, люди смещаются к центру площади, к возвышению, где стоят жрецы. Через головы толпы я вижу, как находящиеся ближе всего к помосту люди тянут руки к реликвии, и их ауры вспыхивают еще ярче одна за другой, А чем ближе к странному артефакту подхожу я, тем сильнее вибрирует перчатка, замотанная плащом. Что будет, когда я окажусь совсем рядом? Прежде чем удается узнать ответ на этот вопрос, я отвлекаюсь. Слышу вскрик неподалеку от себя, а затем вижу через мельтешение давно немытых тел, как в нескольких шагах впереди на земле лежит молодая девушка. Паломники будто бы не видят ее. Прямо на моих глазах несколько человек наступают на несчастную, заставляя вскрикнуть от боли, и никто не пытается ей помочь. Никто не протягивает руку, никто не хочет поднять ее с земли. Во мне, словно хорошо облитый смолой факел, мгновенно вспыхивает ненависть. Что это за религия такая, которая промывает мозги так сильно, что толпа способна раздавить человека и не заметить? Эта мысль будто придает мне сил, а может, окружающие паломники чувствуют исходящую от меня злость? В моменте мне и самому кажется, что от меня расходится невидимая волна, бьющая по струнам, присосавшимся к людям, и те слегка расступаются. А я, получив возможность протиснуться между ними, тут же рвусь к упавшей девушке, расталкивая фанатиков локтями. Пока я добираюсь до несчастной, на нее наступают еще несколько раз. Оказавшись рядом, я отталкиваю здоровяка в кожаном фартуке кузнеца, уже занесшего ногу над рыжей худышкой, встаю перед ней, словно скала, и протягиваю руку. Несколько мгновений девушка смотрит на меня, словно на солнце, взошедшее посреди ночи, а затем хватает ладонь. Я поднимаю ее на ноги и говорю: «Идем отсюда». Она лишь коротко кивает. Мы делаем несколько шагов вместе с толпой, надеясь протиснуться через плотные ряды движущихся людей к краю площади, и в этот момент я чувствую на себе чей-то взгляд. Резко обернувшись, вижу одного из жрецов. В своей странной высокой маске он стоит на помосте и внимательно смотрит в нашу сторону. Я чувствую его взгляд кожей и отчего-то думаю, что ничего хорошего он не сулит. Жрец медленно оглядывает тот участок, где мы находимся, затем поворачивается к вытянувшемуся с оружием неподалеку солдату, подзывает его и что-то шепчет на ухо. Проклятье! Он ведь наверняка знает, как их реликвия действует на людей. Вдруг то, что я не поддался религиозному внушению, значит, что со мной что-то не так? «С тобой все не так». Слышится тихий шепот в голове, но я стараюсь не обращать на него внимания. Вместо этого пытаюсь перенять вид паломников, двигаться в унисон с ними и молюсь, как это не иронично, чтобы мою защиту от воздействия не заметили издали. Я чувствую, что мне не стоит сталкиваться с этими жрецами. Пока не стоит. Не могу сказать, почему я так решил, однако уверенность настолько сильная, что заставляет меня уйти отсюда как можно скорее. Кажется, жреца это успокаивает, и он теряет ко мне интерес. Тогда я снова предпринимаю попытку вырваться из людского потока. Вместе с рыжей худышкой мы протискиваемся между несколькими людьми и оказываемся на пару шагов дальше, а затем еще и еще. Я крепко держу девушку за руку, тяну за собой, и шаг за шагом мы смещаемся к краю площади. Когда выбираемся оттуда и протискиваемся мимо все прибывающих, идущих навстречу людей в какой-то проулок, я приваливаюсь к нагретой солнцем каменной стене здания и вдыхаю полной грудью. Хам, вылезший из внутреннего кармана, вновь ложится на мою руку, пряча перчатку от посторонних взглядов. «Спасибо», — пошатнувшись, произносит девушка, опершись на стену напротив. «Спасибо, Лэр. Спасибо». У нее приятный и мелодичный голос. Только сейчас у меня получается разглядеть девушку как следует. На ней простая обтягивающая рубаха серого цвета, подпоясанная болотно-зеленым ремнем. Свободные штаны и легкие сандалии. Ни украшений, ни оружия. Зато синяков и кровоподтеков, оставленных ногами паломников, достаточно. Удивительно, что личико почти не пострадало. Всего пара ссадин. Она милая. Вздернутый носик, бледная кожа с веснушками, волнистые рыжие волосы, ярко-зеленые глаза, ямочки на щеках. Не слишком похожа на большинство тех, кого я видел в Тиаллире. «Пожалуйста», — выдыхаю я и оборачиваюсь на площадь, занятой собственными мыслями. Что там только что произошло? Перчатка среагировала на реликвию древнего бога. Проклятье! Неужели те мысли, которые посещали меня раньше, имеют под собой фундамент? Не является ли перчатка частью этого самого доспеха? Но как так получилось? Почему она оказалась у меня? Не ее ли искал тот, кто наведался в замок? «Я не понимаю. Если это так, почему Беренгар не рассказал об этом в первую очередь? Ведь подобная информация явно важна. Куда важнее, чем все остальное. Стоит подумать об этом, как меня захлестывают сомнения. А не наврал ли призрак? В памяти всплывают смутные чувства и обрывки воспоминаний, что он лгал мне в прошлом. Вспомнив это, я покрываюсь испариной. А что, если это так? Что, если этот призрак преследует собственные цели? Что, если направил меня туда, куда требуется ему? Что, если люди в замке вообще не мои друзья, а враги?» Едва эта мысль проскакивает, как меня пронзает новое ощущение. Женский образ, спрятанный в тумане. Глаз ярко-фиолетового цвета и любовь, которая пронзает душу. Айрилен. Он сказал, ее зовут Айрилен. И при воспоминаниях об этом имени у меня в душе просыпается нежность. Проклятье, как же мне узнать правду? Кому верить? Что делать? Все эти рассуждения бесплодны. Все прояснится, когда я выполню одну из двух целей. Найду нужный камень и поговорю с Беренгаром, либо встречу кого-нибудь из тех, кто был в замке. «Лэр», — произносит рыжая, выдергивая меня из мыслей. «С вами все хорошо?» «Да, все в порядке», — улыбнувшись, отвечаю я. «Ты сама-то как, цела?» «Да, цела. Еще раз спасибо, что вытащили меня оттуда». Она отводит взгляд. «Если бы я верила сильнее, больше молилась, ничего подобного не произошло бы». «Да уж. Я не знаю, что на это ответить, однако понимаю. У меня появилась прекрасная возможность разузнать о городе, о религии, об этих осколках, да и вообще о многом из первых рук. Как тебя зовут?» «Эйса Лэр». «Рад знакомству, Эйса. Я Рой». «Как мне отблагодарить вас, Рой?» «Хорошо знаешь город? Есть рядом какое-нибудь не слишком дорогое заведение, где можно посидеть и выпить, перекусить?» «Есть». Она хмурится, припоминая. «В двух улицах отсюда, совсем недалеко». «Тогда идем, подкрепимся». Внезапно я и правда чувствую сильный голод. «Время обеда, а я с утра ничего не ел». «Но у меня нет с собой денег, Лэр». «Ничего, у меня есть». Я снова улыбаюсь ей. «Не переживай, я не из города и не все понимаю. Мне нужен тот, кто расскажет о местных законах и обычаях. Солдаты...» «Солдаты с такими, как мы, не говорят, если только им самим что-то не нужно», — кивает рыжая. «Конечно, я объясню вам, что попросите. Быть может, так я исправлю свой грех, за который Творец наказал меня, едва не лишив жизни. Идемте, Лэр». Быстро зашагав по проулкам, рыжая выводит меня на одну из соседних улиц. Проталкивается мимо людей, и вскоре мы оказываемся у небольшого заведения. Перед ним, как и во многих других местах, установлена терраса со столиками и стульями, накрытая матерчатым навесом. Учитывая стоящую на улице жару, мы решаем сесть именно здесь. Мест почти нет, однако на краю террасы, рядом со стеной здания, находится свободный столик. «Желаете сделать заказ сразу?» — уточняет тут же появившаяся рядом пожилая служанка в закрытой серой одежде и уставшим лицом. «Выбирай ты!» — я пожимаю плечами, глядя на девушку. «Две тарелки фрагу, ржаные лепешки, фаршированные листья броги и кувшин лахзы», — тут же отвечает моя новая знакомая. Дождавшись кивка, она поворачивается ко мне. «Я не стала заказывать что-то дорогое. Еще раз, Лэр, спасибо за...» «Перестань, Эйса. Я не мог смотреть на то, как эта толпа тебя затопчет». «Один из немногих», — хмурится девушка. «Да, я заметил. Все были в экстазе. Каждый раз, когда из храма выносят частицу Арканума, происходит такое. Народ насыщается благодатью и не видит того, что происходит вокруг. Вообще». «Ха». Кашлянув, я все же задаю назревший вопрос. «А ты? Ты ведь не... Прости, если я говорю лишнее или обижаю тебя, но ведь ты не впала в такое состояние». «Да», — потупив глаза, отвечает девушка. Она начинает теребить лежащее на столе полотенце и избегает смотреть мне в глаза. «Я не настолько преисполнена веры, как другие, и многим здесь это не понравилось бы. На поклонение меня заставил пойти муж. Он религиозен, истово и безоглядно, и если он узнает, что я не слилась в общем движении, будет недоволен». «Что значит «не настолько преисполнена»?» «Ну как же?» Девушка все же поднимает на меня зеленые глаза и удивленно хлопает ими. «Постигая мудрость Творца и его детей, мы погружаемся в осознание их величия. Те, кто уделяет этому достаточно времени, те, у кого есть сильное желание постичь мудрость вечных, тот оказывается лучше восприимчив к их наследию, и оно может открыть таким людям многое. А ты? А я... Простите, Рой, мне стыдно об этом говорить, но вы спасли меня, и я не имею права молчать. Я поклоняюсь богам, но моя жизнь посвящена тому, чтобы выживать. Чтобы было что носить, чтобы было что есть, чтобы было где спать. Это все, что занимает мои мысли. А поклонение? Для него остается не так много времени. Вот мой муж, он другой. Он что, целыми днями молится? Не целыми, но... Да, он погружен в поклонение Творцу. Несколько раз в день ходит в храмы, участвует в подношениях и обрядах, медитирует дома, пытаясь услышать отзвуки его голоса. «А ты в это время работаешь?» — хмурюсь я. «Мне не особо нравится то, что я слышу». «Да». «Не мне вас судить, но не должно ли быть наоборот? Не должен ли мужчина делать все, чтобы его женщина ни в чем не нуждалась?» «Сразу видно, что вы издалека, Рой», — мягко улыбается девушка. «Мы исповедуем свободу выбора. Здесь, в Теал-Лире, да и во всем свободном анклаве, люди не подвержены старым предрассудкам. Да, иногда мне бывает тяжело, но я понимаю, почему мой муж так сильно хочет, чтобы Творец его услышал». «И почему же, если позволишь спросить?» «Он хочет дитя», — поджав губы, отвечает рыжая. «Ребенка, которого сможет воспитать, но пока у нас не...» «Прости, что заговорил об этом Эйса». Увидев смущение на лице девушки, тушуюсь. Не хотел поднимать неловкую тему. Нам приносят еду. Похлебку из крупы с горячими и острыми овощами, два огромных листа, фаршированных мясом и соусом, горячие лепешки и кувшин прохладного мятного напитка. Еда простая, но очень вкусная. А уж мне после долгой дороги и той дряни, что довелось во время нее поесть, такая пища и вовсе кажется бесподобной. «Твой муж не потеряет тебя?» — спрашиваю я, когда мы заканчиваем трапезу. «Не хотелось бы лишних проблем». «Нет, Рой, не потеряет», — улыбается девушка. «Он будет участвовать в дальнейшем праздновании и надеется, что в этот раз ему удастся прикоснуться к частице Арканума. Он будет просить благословения плодородия для нас с ним. А это реликвия. Это ведь частица доспеха Творца, верно? Неужели она способна на такое?» «О, да! Останки Арканума могут многое, почти все. Именно поэтому им поклоняются. Там, откуда вы родом, разве не так? Разве там нет осколков?» «Я издалека, Эйса. Из дремучего края, где люди думают лишь о том, как себя прокормить, и где нет никаких священных реликвий. Для многих живущих там осколки — это всего лишь легенды», — нахожусь с ответом я. «Но как же?» — искренне удивляется рыжая. «Ведь каждый анклав поклоняется Творцу и его детям, хоть и по-своему». «Все так, но я из дальних земель, которые лежат за пределами анклавов. Надеясь, что не спорол чушь, выкручиваюсь я. Потому я и прибыл сюда, чтобы постичь величие Творца и его детей, чтобы приобщиться к вере, стать просветленным и поклониться тому, кто изгнал Зиалтора». «Значит, кое-что вы все же знаете», — улыбается девушка. «Только то, что слышал в детстве. Сказки и легенды, но лишь на площади впервые я почувствовал силу святой реликвии». «Это лишь небольшой кусочек доспеха Творца», — важно кивает девушка. «Есть и куда более внушительные и сильные, способные воздействовать не на несколько тысяч человек, а на сотни тысяч. Но для этого нужно быть Велар, самого высокого ранга. Простой Сайнара или маг, только ставший Велар, сойдет с ума, завладев такой вещью». «Я представляю, что будет, если собрать несколько таких осколков, а то и весь доспех, и по коже пробегают мурашки. С такой мощью можно заставить весь мир биться в религиозном экстазе». «А много этих кусочков осталось?» Рыжая кивает. «В свободном анклаве есть около 30 осколков, насколько я знаю. Один из них вы видели». «А другие?» «Одни также лежат в храмах, другими пользуются владетели пределов, которыми правят. Третьи — у самых сильных Велар. Свободный анклав на то и свободный, что каждый из правителей и орденов сам решает, как жить и пользоваться данной ему силой». «И как же тут до сих пор нет междоусобиц?» «Благодаря осколкам», — улыбается Эйса. «В каждом из них шепот Творца, и он не позволяет одному владеющему идти войной на другого». «Не позволяет?» и владеющие так просто слушаются?» «Конечно», — хмурится девушка. «Осколки не дают владеющим сражаться в прямом смысле. Если двое или больше таких людей решат использовать частицы Арканума, чтобы сразиться, те не дадут пользоваться силой никому на многие мили вокруг себя и даже сгладят ненависть у простых людей». «Ясно. А что насчет других анклавов?» «Во время путешествия в Тиал-Лир я успел почерпнуть немного знаний о местной географии и примерно представлял, что есть еще два крупных анклава. В анклаве Добродетели целиком сохранились поножи, которым ежедневно поклоняются тысячи и тысячи людей. Ими не пользуются, но тщательно охраняют», — произносит Рыжая. «И это неудивительно». «Почему?» «Потому что целиком сохранились и две перчатки. Ну, по слухам. Одной из них владеет владыка анклава Силы. Его род правит там уже больше тысячи лет, с тех пор, как был уничтожен Зеалтор. А вот вторая перчатка...» «Что с ней?» Спрашиваю я, уже предполагая ответ и покрываясь липким и неприятным потом. «Она пропала сразу после победы над Зеалтором».